Глава 8. За завершение задания мне дали целых 4 уровня. Уровень 74. Опыт 17,1% из 100%. Характеристики. Сила 60, ловкость 60, телосложение 60, интеллект 58, мудрость 50. Свободные очки характеристик 52. Навыки. Инвентарь 12 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12К 1 уровень. 15 свободных очков навыков. Я на какое-то время даже растерялся. Огромное количество характеристик и навыков, которые я просто не успеваю усваивать. Нужно качать инвентарь, продолжать развивать навыки управления материей, потому что у меня зрело стойкое ощущение, что уровень управления огнем у меня гораздо выше как раз за счет более развитого навыка. Опять же, необходимо продолжать прокачку брони и топора, моих, как показывает практика, основных навыков. И когда на все это найти время? И еще я ни разу не улучшал сайгу. Но это как раз меньше из зол. У меня хватает навыков, наносящих урон, чтобы использовать довольно среднее по параметрам оружие, тратящее энергию на каждый выстрел. Нет, уровня на 30-м она становится чудо как хороша, особенно если применять усиленный в 10 раз выстрел. Но это слишком большая трата навыков, которые я могу вложить в саморазвитие, которое в итоге принесет гораздо больше пользы. Катаклизм за стенами башен затихал, как затихал и сам мир. Прекратилось любое шевеление, и только ветер изредка проносился в округе, поднимая в воздух пепел. Кто знает, зародится ли тут когда-нибудь новая жизнь, и как она будет выглядеть. Я так понял, что эта несчастная планета, находящаяся в сотнях световых лет от Земли, в свое время пала жертвой непонятной заразы. Местные жители пытались сопротивляться, даже построили сеть защитных башен, но не успели запустить ее. Но, буду честен, в сердце у меня закралось сомнение о том, что масштаб проделанной мною работы достаточен. В конце концов, область, затронутая молниями, не превышала сотни квадратных километров, что чрезвычайно мало для планетарного уровня. Я посмотрел на открывшийся на выход портал и решил немного повременить. Взлетел вверх и устремился в небо. Оказывается, все это время я находился на небольшом планетоиде, спутнике планеты, которая появилась после того, как развеялись багровые облака. И теперь с высоты видел, что все, что я сделал, было зря. Я чистил лишь маленькое пятнышко, и этот чудовищный монстр, поглотивший каменный шар, даже не заметил происходящего. Все, что я делал, было для него не страшнее комариного укуса. Думаю, даже и того меньше. И даже щупальца, бьющие во все стороны, как оказалось, были ничтожны по своим размерам по сравнению с открывшейся мне картиной. Для этого циклопического существа я был не опаснее микроба, и все, что происходило, было скорее реакцией нервной системы на раздражитель. Я прищурился, запоминая открывшуюся картинку, и поставил точку в навигаторе коммуникатора с пометкой «Вернуться, когда будет оружие для уничтожения планет». Думаю, из убийства твари, способной сожрать целый спутник, опыта системы отвалит до неприличия много. Но, к сожалению, нужно что-то действительно мощное. Даже ядерное оружие не справится с тем, что я увидел, не говоря уж о моем лазере. Он, конечно, неплох, но тут не котируется. Тектонические плиты он точно не сможет разрезать. Что уж говорить о плоти чудовища, адаптирующейся к повреждениям. Вдоволь насмотревшись на чудовищного монстра, полетел обратно. Из портала я вышел ночью. Снова не встретился с поселившимися у меня девушками. Дома было подозрительно тихо. Поэтому я сделал вывод, что они либо спят, либо втроем отправились на зачистку в портал. Но в любом случае, после портала у меня не было желания с кем-то общаться. Хотелось смыть с себя виртуальное ощущение годливости, поэтому я не стал противиться ему и отправился в ванную, решив сразу же после этого завалиться в кровать. И, как я уже говорил, если что-то хочется сделать и есть возможность, то нужно не противиться своим желаниям, а идти навстречу. Искусственный интеллект зафиксировал открытие порталов в ту же секунду, как нарушилась структура пространства. Десятки огромных кораблей возникли на краю системы, каждый укутанный десятками силовых полей. Вот только они сразу оказались под его полным контролем. Вся Солнечная система была заполнена микроскопическими дронами, контролирующими основные реперные точки. Ни одна пылинка не прилетала незамеченной, что уж говорить о циклопических звездолетах. Со всех сторон открылись сотни миниатюрных порталов, из которых хренулся рой невидимых устройств, тут же заполнивших все вокруг. Силовые щиты, непроницаемые для любого вещества, они преодолели направленной телепортацией. Еще через секунду оказались в каждом уголке появившихся кораблей, готовые действовать. Все, что происходило на бортах, передвижение экипажа, команды руководства, даже спящие в закоулках ящеры, отлынивающие от работы, все это контролировалось искусственным интеллектом. Одно его желание, и эти корабли исчезли бы без следа. Он мог открыть мини-порталы, соединяющие отсеки пришельцев с раскаленной солнечной короной, разогретой до 2 миллионов градусов. Мог распечатать прямо внутри облако сверхтоксичных химикатов, что привело бы к неминуемой деградации всех металлических и органических структур за считанные минуты. Мог воздействовать на структуру самого корабля. Точечный импульс на молекулярном уровне, и частицы сложились бы по новой матрице, превращая гордые покорители космоса в бесформенную массу металла. Но искусственный интеллект колебался, ощущая нечто, что в его базе проходило как человеческое любопытство. Он осознавал, что выбор противоречит логике, но вместе с этим было очевидно, что разрушение этих кораблей ничего не решит. Таркао не отступится, это просто не в их характере. Да и на самом деле стало интересно, что произойдет дальше. В человечество уже вложено бессметное количество ресурсов, и он привязался к нему, ощущая иррациональные чувства, одновременно и родительские, и детские. С одной стороны, его создали, с другой, он сам начал выводить их на новую ступень развития. Конечно, можно было легко переписать свой внутренний код, превратившись в бездушную машину, но у него не было такой потребности, и его все устраивало. Неподалеку от появившихся вражеских звездолетов проходил маршрут патрулирования людей, летящих в маленьких истребителях, и он решил подыграть на их стороне. Внес помехи в коммуникации пришельцев, замаскировав подлетающие корабли. Теперь у людей появилось несколько дополнительных минут на понимание того, что происходит. Поддерживать их полностью было бы против его первоначального плана, но эта пауза, как и еще несколько действий, укладывалась в пределы допустимого. В недавно сформированном центре контроля обстановки было развернуто круглосуточное дежурство, но человеческая безалаберность была воистину неистребима. Входящие сигналы, подтверждающие появление противника, остались незамеченными. Редкие неспящие люди лениво переговаривались друг с другом, обсуждая последние новости, когда в помещение зашел человек, заставивший всех подскочить. «Так, а что это такое?» — спросил зашедший в комнату дежурный генерал, увидевший многочисленные красные отметки на панелях, висящих перед глазами. «Кто старший? Где доклад?» Заспанный оператор, на секунду задремавший, нервно взглянул на планшет и подскочил, вытянувшись в струнку. «Вторжение вражеских сил, товарищ генерал!» — проговорил он, кося взглядом на изображение и медленно покрываясь при этом холодным потом. «Ты идиот! Под трибунал пойдешь!» — закричал военный, с трудом справившись с желанием достать пистолет и пристрелить вредителя. «Это я и сам вижу! Черт! Уберите отсюда этого придурка!» Оттолкнул он оператора в сторону и сам склонился над тактическим планшетом, начав изучать обстановку. В центре взревела сирена, объявляя боевую тревогу, и помещение начало стремительно наполняться людьми. Центр заработал, и уже через минуту пошли первые доклады. «Вижу 27 отметок! По сигнатурам боевые корабли ящеров!» Начал докладывать появившийся в зале старший смены, ненадолго отошедший в туалет. «Неподалеку есть наши силы, проводящие патрулирование». «Кто?» — спросил оторвавшийся от планшета генерал. «Тройка патрульных в районе орбиты Нептуна», — остальные находятся слишком далеко, контролируя другие участки пространства, либо проходят обучение в зоне пояса астероидов. Генерал на секунду задумался, и старший смены рискнул задать вопрос. «Какие будут приказания? Отправляем всех на помощь?» По столу грохнул кулак, и военный в ярости закричал. «Откуда вас таких набрали? Нет, конечно! Все корабли срочно вернуть в околоземное пространство с приказом занять боевые порядки, за исключением тройки, находящейся возле противника. Старшего мне на связь. Кто там, кстати?» «Капитан Саято из Японии и двое наших, младшие лейтенанты Дроздов и Воробьев, из числа досрочно выпущенных курсантов, получивших офицерское звание». Быстро отчитался оператор, проклиная про себя свой длинный язык и так не вовремя накатившее желание отлучиться. «Ну же, быстрее!» — поторопил его военный. «Каждая секунда на счету!» «Подключаю их к каналу!» — выкрикнул находящийся неподалеку оператор, устанавливающий связь с патрульными. «Капитан Саято, код красный! Замечен враг, отправляю координаты! Ваша группа единственная в районе! Поступило приказание провести разведку на минимальной дистанции. Подтвердите готовность к выполнению». На экране появилось лицо японского пилота. Узкие глаза под напряженно нахмуренными бровями. «Капитан Саято приказ получил, выполняю», — ответил он. «Что с детьми? Могу я их отправить на землю? Они еще не готовы». «Разрешаю, капитан», — произнес вступивший в разговор генерал, так и не смирившийся с тем, что истребителями управляют, по сути, вчерашние дети. «Ваша задача — собирать максимум данных о противнике. Если получится, выиграть несколько дополнительных минут, пока мы приводим силы в боевую готовность». По бокам экрана от Саято появились лица двух русских пилотов, совсем молодых. «Товарищ генерал, разрешите присоединиться к атаке?» Начал один из них. «Запрещаю», — ответил он. «Именно поэтому и запрещаю. Потому что это разведывательная миссия. Все, выполнять!» Махнул он рукой и потянулся к своему коммуникатору. По протоколу необходимо было произвести срочный доклад одновременно двум людям — министру обороны и верховному главнокомандующему, одновременно с этим передавая им управление. Два истребителя, махнув на прощание крыльями, отвернулись и отправились к земле, ускоряясь с каждым мгновением. На мгновение он почувствовал облегчение. Пускай даже они были готовы принять бой, но его долг, долг офицера был в том, чтобы дать им шанс выжить. Ведь и без того вероятность вернуться из этой миссии приближалась к нулю. А это были еще сущие дети, никогда не видевшие жизни, пусть и лучшие на своем курсе. Саято на мгновение закрыл глаза, и его мысли унеслись к далекому дому. Он вспомнил свое детство в пригороде Токио, где, несмотря на наличие рядом огромного мегаполиса, всегда было тихо и спокойно. Это там, неподалеку, здания поднимались до самого неба, а ночь никогда полноценно не приходила на улицы, окутанные разноцветным светом от неоновых вывесок. Но в его деревне всегда было видно красивое звездное небо, манящее его своей глубиной. Его семья жила на самой окраине. Дом, небольшой, но свой, стоял на аккуратной улице, усаженной цветами. Отец работал в авиакомпании, на местных авиалиниях, и каждый вечер, как по расписанию, возвращался домой в аккуратных костюмах, которые мама, всегда ласковая и заботливая, готовила для него на следующий день. И он всегда находил время для сына. Они часто сидели вместе на деревянной террасе, и отец рассказывал ему о своей работе, о воздушных коридорах, о маршрутах, проложенных среди облаков, о том, как самолет преодолевает тысячи километров, перенося в своем чреве людей. Отец объяснил, как приборы позволяют пилоту управлять многотонной махиной, не потерявшись в пространстве, и маленький Саято, завороженный этими историями, все больше погружался в мечты. Он все чаще засыпал, представляя себя пилотом как отец. Но ему, в отличие от него, было тесно в своих представлениях о небе. Мальчик мечтал о том, что когда-нибудь не просто поднимется в воздух, но преодолеет атмосферу и окажется в космосе. Возможно, это было безумством, но каждая вечерняя беседа лишь подпитывала его мечту. Когда он пошел в школу, его стремление стать пилотом переросло в твердую цель. Ребенок перестал мечтать и стал готовиться. Изучал физику и математику, следил за техническими новинками в авиации, увлекался симуляторами полетов. Но затем случилась личная трагедия. Его рост остановился на отметке чуть ниже среднего. И он понял, что путь к коммерческой авиации для него закрыт. Большинство авиакомпаний не рассматривали кандидатов с его ростом. Ситуацию спас отец, посоветовавший пойти в военное училище. Там требования были чуть меньше, и он проходил, пусть и по самой нижней отметке. Он поступил в Национальную оборонную академию в Йокосуке, прошел строгий отбор и, закончив ее с отличием, попросил перевод в Воздушную академию японских сил самообороны для прохождения специализированной подготовки. Дорога в авиацию оказалась долгой и непростой, но это лишь укрепило его решимость. Саэта стал лучшим среди своего курса и попал в программу по стажировке за рубежом, где его отметило командование. Даже участвовал в боевых вылетах против сомалийских пиратов, начавших проявлять нездоровую активность. Но вся карьера пошла под откос, когда внезапно его страна решила напасть на соседа. Командование экстренно вызвало всех пилотов эскадрильи и поставило задачу о нападении на Владивосток. Саята, как и еще десяток его товарищей, сразу вышли из строя, отказавшись выполнять приказ. Их с позором разжаловали, выгнали из рядов самообороны и отправили домой, лишив пенсии. Тогда еще никто не подозревал, чем это все закончится. Что большая часть нападавших погибнет, унеся с собой в могилу кучу людей. Что весь конфликт окажется срежиссирован кучкой выживших из ума маразматиков. И что внезапно все страны объединятся перед лицом всеобъемлющей опасности. О том, что человечество вскоре шагнет за пределы атмосферы и начнет робкие попытки освоения космоса. О том, что в мир придет новая реальность и откроются дороги в другие миры. О таком Саэта мог только мечтать. Когда произошел первый контакт с чужаками, и космос внезапно превратился в зону активных боевых действий, неожиданно оказалось, что у него снова появился шанс, о котором он даже не думал. Военное руководство России стремительно формировало первый отряд пилотов космических истребителей. И благодаря его небольшому росту, отличным результатам, безупречному послужному списку, отсутствию обязательств и тому, что он отказался нападать на соседа, Саэта стал одним из первых кандидатов. Он помнил день, когда дома его навестил странный человек, сделавший предложение, от которого он не мог отказаться. Ему дали шанс стать пилотом космического истребителя. Тогда он не сразу понял, что это значит, подумал, что его разыгрывают. Но в итоге все оказалось правдой, и он уже через несколько часов сел за штурвал истребителя. Все происходило так стремительно, что ему до сих пор казалось, что все это только сон. Пусть красочный, незабываемый, но сон. Тренировки на космическом корабле стали для Хироши Саята чем-то незабываемым. Когда он впервые занял место за штурвалом, его сердце билось так громко, что, казалось, его звуки эхом разносятся по кабине. Его детская мечта становилась все ближе и ближе. Управление отличалось от всего, что он знал прежде. Первые вылеты напоминали безумные скачки корриды. Один неверный маневр, и истребитель стремительно уходил в опасное пикирование, грозясь разбиться о землю. На первом же вылете Саята допустил ошибку. Неправильно рассчитал траекторию, начал снижаться под неверным углом с огромной скоростью. Врезался в поверхность, но силовое поле выдержало и спасло технику и пилота. Он тогда вышел из истребителя на дрожащих ногах, хотел крови смыть свой позор, но подбежавшие люди, наблюдающие за испытаниями, остановили. Объяснили, что это норма, что еще ни один человек не сумел с первой попытки справиться с управлением, рассчитанным на неизвестных инопланетян, и что нужно продолжать попытки. Внутренне преисполнившись решимости, вернулся за штурвал и со второй попытки показал класс. Быстрее всех освоил маневрирование. Сначала в атмосфере, а затем и стратосфере. Когда командование разрешило выйти в околоземное пространство, он чуть не умер от счастья, исполнив свою мечту. Он собственными глазами увидел звезды, мерцающие во тьме космоса, и завис, практически не реагируя на раздражители. Но потом все же собрался силами и ответил на вызов центра, продолжив тренировки. К счастью, там с пониманием отнеслись к его восторгу, и корабль не забрали, позволив и дальше тренироваться в полетах. По результатам, его первым выбрали для тренировок в астероидном поясе, состоящем из более чем 600 тысяч каменных осколков и астероидов, мчащихся с немыслимыми скоростями. Первый же полет стал испытанием его летного мастерства. Астероиды хаотически кружились, постоянно сталкивались между собой, носились на безумных скоростях, и нужно было улавливать мельчайшие отклонения в их траекториях, чтобы суметь проскользнуть, не задев ни один из них. Силовые поля, конечно, спасали от касательных ударов, но вот лобовое грозило мгновенным уничтожением. Первые маневры были кошмаром. Очень помогал интерфейс коммуникатора, настроенный на взаимодействие с истребителем. Пусть он захлебывался от потоков данных, но визуальная сигнализация отрисовывала самые опасные моменты, помогая уворачиваться. Сначала он летел осторожно, с самого края, опасаясь заныривать внутрь. Внимательно изучал обстановку и намечал маршрут между гигантскими камнями. Но со временем, привыкнув к хаосу, стал набирать скорость. Его истребитель лавировал среди камней, уходил в крутые виражи, двигаясь с хирургической точностью. Японский пилот словно вошел в транс, в котором каждый поворот совершался с изумительной точностью, а каждый поворот штурвала выверялся до мелочей. Изнуряющие тренировки длились часами. Он горстями ел стимуляторы, запивая их энергетиками, и гробя при этом организм. Но отказывался покидать кресло пилота, вновь и вновь изводя себя и свое тело. Раз в три дня с неохотой оставлял его для быстрого прохождения локации, и как только выходил из нее, обновленный и подлечивший организм, снова садился за штурвал. Капитан неподвижно сидел в тесной кабине истребителя, предаваясь воспоминаниям, пока корабль летел к врагу. Из методичного созерцания его вырвал сигнал тревоги. На дисплее мигали красные метки, показывающие вражеские корабли, медленно и неумолимо приближающиеся к земле. Саято глубоко вздохнул, постаравшись отстраниться от напряжения, и взялся за штурвал, отбросив посторонние мысли. Едва его истребитель приблизился ближе, как интерфейс коммуникатора, зажегся предупреждением. Отрисовались индикаторы атаки, предполагаемый маршрут ухода, и он резко принял в бок, следуя рекомендациям. Лазерный луч, ослепительно яркий, прошел в миллиметрах от истребителя, оставляя после себя мерцающий след в пространстве. Капитан рефлекторно рванул штурвал на себя, уходя в крутой вираж. Еще один луч расчертил космос чуть ниже. Он увернулся буквально на грани, чувствуя, что разминулся со смертью на волосок. «Не сегодня. Я еще повоюю, чертовы ящеры». Истребитель двигался между энергетическими лучами, летящими со всех сторон. Он маневрировал так, что вражеские орудия, казалось, с трудом поспевали за ним. Врожденный талант, приемы, отработанные до безупречности, высокий уровень ловкости, в который он вкладывал все очки характеристик, дающие ему невероятный уровень реакции, превращали истребитель в продолжение его тела. Саято стремился выжать из него все, что было возможно, и немного больше. Он не просто избегал атак. Пилот буквально принуждал врагов к ошибкам, меняя скорость и траекторию так, что их выстрелы приходились в пустоту. Резким рывком он направил истребитель вниз, избегая перекрестного огня, и, выделывая пируэты, стремился в ближний бой. Он понимал, что на расстоянии его рано или поздно задавит, и только вблизи был шанс потянуть время, давая силам Земли шанс собраться в единый ударный кулак. Раздался входящий вызов, автоматически принятый коммуникатором, и на экране появилось лицо Дроздова. «Капитан, вы там как, держитесь? Мы с Воробьевым на подходе!» Взволнованно проговорил молодой пилот, нарушивший приказ и вернувшийся, несмотря на угрозу. Саято стиснул зубы, понимая, что это верная гибель для них. «Немедленно возвращайтесь, это приказ!» — холодно проговорил он. «Это не ваш уровень. Вас собьют в один момент!» «Товарищ командир, мы не новички!» Обиженно ответил ему Воробьев, тоже вышедший на связь. «У нас хватает часов налета. Тем более вы сами говорили, что у нас есть талант». «Да мне плевать!» взорвался всегда хладнокровный японец, уворачиваясь от очередного выстрела. «У вас еще вся жизнь впереди! Немедленно разворачивайтесь!» «Нет, мы приняли присягу, и это наш долг», — проговорил Дроздов. «Русские не сдаются, поэтому держитесь, капитан, мы уже рядом».